который посвященным в курс дела стало легко интерпретировать небесный рисунок. Образ без того весьма грозного бога становился еще более грозным, соответственно тому, как на небеса проецировалось своеволие человечества. Рассмотрение альтернативных толкований небес уступило место ощущению неизбежности. На смену попыткам постижения смысла настоящего пришла механистическая астрология, искусство предсказаний. Поскольку первоначальные границы, отводившиеся использованию астрономических наблюдений, рухнули, то первостепенным занятием жречества воинов стало не столько приспособление, сколько управление. Окончательно это изменение было завершено инками, которые, сочтя астрономические образы, не отвечавшими их вкусу, решили попытаться заменять сами эти образы. Тем не менее, не следует упускать из виду то обстоятельство, что инки предсказали события масштаба конкисты, и что орочерийские жрецы и астрономы хорошо осознавали также неизбежность открытия такой дыры во времени. В действительности, рассуждение, которое привело к инкскому пророчеству, было, скорее всего, следствием устрашающего образа, который за неимением более подходящего слова можно было бы назвать объективным в том смысле, что он на самом деле имел место. Главные датировки периодов андской археологии, определенные радиоуглеродным методом и керамической стратиграфией, с большой точностью совпадают с моментами катаклизмов конца света по Чекути, которые отмечают и андские мифы. Кроме того, андская мифология и археологические данные находятся в полном соответствии в отношении существенного содержания таких центральных моментов и следовавших за ними веков, за исключением лишь того, что во многих случаях андская мифология проявляет большее понимание их динамики, чем способна обеспечить археология. Это сравнение создает возможность сформулировать любопытные утверждения о факте, основанном исключительно на археологических данных, один из которых, однако, был также хорошо известен инкам из их собственной мифологической базы данных. Начиная приблизительно с 200 года до нашей эры, андское общество подвергалось фундаментальным преобразованиям всякий раз, когда солнце солнцестояний входило или выходило из Млечного Пути. Кроме того, сближение Сатурна и Юпитера с периодичностью 800 лет также происходили на фоне Млечного Пути в то же самое время, когда осуществлялись крупные социальные преобразования на Земле. Западному мышлению, непривычному к анализу этих сопровождающих историю образов, все это представляется совпадением. Для андских же жрецов-астрономов оно было доказательством синхронности, одновременного вступления на сцену важных образов на разных уровнях. Напрягая воображение, мы, современные люди, могли бы породить чуточку сочувствия к тем людям, которые растрачивали себя на метафизические предположения. Мы могли бы даже ощутить маленький шок, узнав, что сближение Сатурна и Юпитера, регулярно происходящее с периодичностью 800 лет, состоялось как раз в 1444 году, усилив предчувствие Пачакути инки и жрецов-астрономов, что андский мир снова балансировал на грани потопа. Мы могли бы далее изумиться предсказанной инками специфической синхронности в небесах, если бы заметили, что астрономические события, описываемые наряду со смертью солнца, царя в эпитафии по инкам, по еще одному совпадению начались как раз накануне прохождения солнцем своего зенита над Куско, в тот момент, когда империя инков тоже пребывала в зените, но ее могуществу уже было предопределено пойти на убыль. Лежащие в основе андской мифологии умение и желание наблюдать и запоминать на протяжении двух тысячелетий повторяющееся тройное сближение планетарных, прецессионных и исторических событий поистине впечатляют. Но свидетельствует ли это о необыкновенной духовной восприимчивости или же о повышенной внушаемости людей от занятий историей? Не принимать в расчет пророчества инков как самоисполняющиеся, значит недооценивать способность андских шаманов к восприимчивости и, конечно, недооценивать решение европейцев завоевать новые миры. На мой взгляд, единственный из наиболее привлекательных вопросов, поднятых данным исследованием, состоит не в том, каким образом технический язык мифологии попал в Анды,